Когда, по рассказу Евангелия, многие из тех, кто следовал за Иисусом Христом, оставили Его, отошли от Него, не выдержав высоты, трудности, максимализма Его учения и Его призыва, Христос обратился к тем 12 ученикам, которых Он сам избрал, и спросил их: «А вы не хотите ли тоже уйти?» И на это в ответ воскликнул апостол Петр: «Господи, куда нам уйти? Ты имеешь слова жизни вечной». В этом возгласе можно услышать одновременно и желание уйти, последовать примеру тех, кто попробовали и бросили, вернулись к своей, как мы говорим, обычной жизни, но также и невозможности так поступить. Куда идти? Ибо можно ли, услышав эти слова, узнав этого человека, вот так просто отойти, забыть, вернуться в будни к текущим делам? Этот возглас прозвучал почти 2000 лет тому назад. Но вот, на глубине, он продолжает звучать и теперь, продолжает выражать, отображать ту глубочайшую духовную трагедию, которая вошла в мир вместе с Христом и Его учением, и в которой, в последнем счете, решается судьба мира и судьба каждого из нас. С одной стороны, начался тогда и продолжается и по сей день отход от Христа, отречение от Него. И не только отдельных миров, но и самой культуры, самого общества человеческого. Символ, опыт этого отхода так хорошо знаком нам. Как часто, идя по улице большого современного города, в шуме и грохоте машин, в суматохе, вечно куда-то бегущих, озабоченных людей, мы наталкиваемся на сдавленную среди огромных новых построек, маленькую, всеми забытую, всеми брошенную церковь. Люди проходят мимо нее, уже не замечая их. Это какой-то осколок, чудом уцелевший, какого-то давно забытого, давно как бы утонувшего мира. А ведь когда-то тут, в этой церкви, было сосредоточие всей жизни. Тут бился пульс ее. Тут сюда несли люди свои радости и свои печали. Тут в крещальной купели начинался их жизненный путь. Тут колоколами и их звоном измерялся этот путь. Отсюда начиналось их последнее путешествие, вечность к Богу, к Его свету. И вот ушли, бросили, не выдержали. Людям показалось, что все это, что звучало в церкви, и о чем она свидетельствовала, и о чем напоминала, только мешает жить, мешает счастью, мешает тому пресловутому прогрессу, вера в который заменила в человеческом сознании веру во Христа, в Его учение, в Его призыв. Мир ушел от Бога и продолжает уходить от Него и поклоняться другим, им созданным богам. И этот соблазн ухода знаком каждому из нас. Как и тогда, в одни Христа, нам кажется так трудно, иногда просто невозможно принять это учение. Эти страшные слова об узком пути, о любви к Богу, о постоянном усилии, о постоянной борьбе, прежде всего с самим собою, о том, что мы призваны Бога и Его любовь поставить превыше всего и ими жить. И кажется настолько более легким отдаться суете жизни. Жизнь настоящую, искать маленьких доступных радостей и, главное, не задумываться ни о чем. И к этому призывает нас вся современная цивилизация, которая вся целиком построена на идее чисто земного счастья, удовлетворения человеком своих земных потребностей. Люди спорят между собою о том, как достичь этого счастья. Выдумывают все новые и новые теории о том, как идти к нему, но на глубине согласны между собою: небо не нужно, оно не нужно. Ну вот, разве не удивительно, в свете всего сказанного, что одновременно с этим отходом большинства никогда не исчезает из мира и то меньшинство, которое на все эти соблазны и сомнения могло бы ответить и отвечает словами апостола Петра: «Господи, куда уйти от Тебя? Ты имеешь слова жизни вечной». Среди нас живут, по нашим улицам ходят, и внешне ничем от нас не отличаются те, чьи лица, чьи глаза, если мы вглядимся в них, отображают какой-то таинственный свет, как если бы они знали и видели то, что не видно и неведомо другим, как если бы эти слова жизни вечной звучали для них своей самоочевидной убедительностью. Ведь вот, заметим и подчеркнем, апостол Петр не сказал Христу: «Мы не уйдем от Тебя, потому что у Тебя помощь в житейских невзгодах, потому что у Тебя утешение, потому что у Тебя защита от несчастий, потому что у Тебя спокойствие и безопасность». Нет, до этого и не обещал, и не предлагал Христос тем, кто следовал за Ним. Напротив, ничего не сулил Он ученикам Своим, кроме страданий, преследований, непонимания и отвержения их людьми. «В мире печаль не будете». Так почему же остается Петр? Почему с каким-то почти отчаянием восклицает: «Господи, куда же нам идти?» «Потому, — говорит он, — что у Тебя слова, глаголы жизни вечной». Что это за жизнь вечная? Только ли та потусторонняя, загробная жизнь, о которой в сущности мы ничего не знаем? Тогда как это земная, теперешняя, сегодняшняя, вот она тут, сейчас. И зачем же утруждать мыслями о другой, неведомой? Конечно, нет. Эти глаголы жизни вечной — это именно свет, льющийся из самого образа Христа. Это то, что только в Нем, только у Него. Это вдруг вспыхивающая радость о том, что вот она, подлинная жизнь, вечная не только своей бесконечностью, вечное прежде всего своим содержанием. Тот же Петр, позднее на горе, видя свет, льющийся из образа Христа, воскликнет: «Господи, хорошо нам здесь быть». И вот узнает сердце, что невозможно уйти от этой любви, от этого света, от этой радости, что вне их, в конечном итоге, все темнота и бессмыслие. И так будет до конца. Одни будут уходить, а другие на все соблазны, на все сомнения и на голос самого Христа, говорящий им: «А вы не хотите ли тоже уйти?» будут отвечать: «Господи, куда мы уйдем? У Тебя глаголы жизни вечной». О, если могли бы мы быть и прибыть среди этих верных.